Глава 13. Ощущение, что пространство комнаты становится вязким, что двигаюсь крайне медленно, приседая, поднимая упавшие вещи, вновь выпрямляясь и глядя на входную дверь в надежде, что Олег понял свою оплошность и скрылся за ней. Но, увы, он этого не сделал. Наоборот, пара шагов, и он приближается ко мне вплотную. Прижимаю к себе вещи, которые подняла с пола, дрожу, как осиновый лист. Делаю шаг назад, лихорадочно соображая, что сказать, чтобы Олег покинул эту комнату. Ощущение опасности зашкаливает, мигая красным в воспаленном сознании. Сильные руки обхватывают мои предплечья и сжимают не сильно, но ощутимо. «Яна, ты в порядке?» Голос Архипова звучит низко и хрипло. «Извини, что так ворвался». «Зачем? Зачем ты ворвался в мою жизнь, как торнадо?» Бьется в голове мысль, которую я, конечно же, не решаюсь произнести вслух. «Олег слишком, слишком близко». Поворачиваю к нему голову, чтобы попросить оставить меня в покое, отчитать, что нельзя так врываться, но его губы такие твердые, резко очерченные, мужественные, так близко, всего в паре сантиметров от моих губ. Это сбивает, дурманит. Делаю глубокий вздох, и ноздри заполняет аромат терпкого мужского лосьона, туалетного мыла и горячего мужского тела. Архипов стоит так близко, что наше дыхание смешивается. Одно движение, и можно очутиться в его объятиях, быть окутанной его теплом и силой. Провести ладонью по упрямому квадратному подбородку, только немного выдвинув вперед руку, прикоснуться к темнеющим местам, где уже отросла щетина, ощутить шероховатость жестких волосков, зарыться пальцами в его волосы. Время будто застыло, и в безмолвии этого мгновения заглядываю в глаза Олега. Он не собирается останавливаться, вижу решимость в его взгляде. Он проводит пальцами по моей шее, обхватив ладонью мой затылок, нежно, но настойчиво притягивает меня к себе. Слегка покачнувшись, подаюсь к нему, ощутив мягкость хлопка его рубашки. Похоже, он переоделся и принял душ. Хочу ощутить вкус его поцелуя больше всего на свете, прямо сейчас. Но именно эта отчаянная жажда помогает мне отрезветь, вспомнить, кто этот мужчина и сколько неприятностей может принести собственная слабость. Для меня всегда дружба была на первом месте. Мой поступок больно ранит Дашу, в этом не сомневаюсь, как и в том, что она этого не заслуживает. Эта мысль помогает собраться силами и вырваться, отойти от Олега. Пижама все еще в моих руках. Плывущим взглядом понимаю, что только вверх, и поспешно натягиваю его на себя. Это неприлично так врываться к девушке. Произношу тоном строго учительницы, бросая взгляд на Олега, вложив в него все равнодушие, на которое способна. Не уверена, что получилось, потому что Архипов в ответ улыбается краешком губ. «Я знаю. Извини меня». Пришел на кухню, увидел шикарный ужин, и мозги немного поплыли от невероятных запахов. Пришел выразить повару свое восхищение. В его глазах такой голодный блеск, но явно не по еде страдает сейчас этот хитрый и упрямый мужчина. Его намерение и желание слишком очевидны. Тогда приятного вам аппетита. Я решила лечь пораньше. Яна. Похоже, Архипову плевать на мои слова. Широкими шагами он подходит ко мне вплотную. Я сам жалею, что зашел сюда, Яна. Это было глупо и необдуманно. Мы все решили с тобой, разумно и правильно. Но, к сожалению, случаются вещи сильнее. Не надо. Лепечу беспомощно, понимая, что у Олега, как у меня, отказали чертовы тормоза. Поздно. Олег прижимает меня к себе не грубо, но и не нежно. Я должна что-то сделать, должна остановить его. Но не делаю ни одного движения, чтобы оказать сопротивление или хотя бы создать его видимость. Во мне словно разом исчезает вся защита. Нет больше ни гордости, ни стремления дать отпор. Снова, как и в первый раз, захлёстывает чувство, уносящее прочь силы и волю, оставляющее в душе лишь странный коктейль из желания и боли, возникающий от безысходности, от полной неспособности противостоять желанию. Рот Олега приближается к моим губам и заставляет их раскрыться навстречу. Кажется, даже дышать перестаю. Архипов крепче прижимает к себе, и я льну к сильному телу, ощущая каждый его изгиб. Спина выгибается непроизвольно, потому что стремлюсь как можно теснее прижаться к нему. Язык Олега проникает в мой рот, и на меня обрушивается огненный поток. Трепеща, обвивая руками шею Архипова, возвращая ему поцелуй с жаром, о существовании которого даже не догадывалась. Внизу живота становится жарко, будто там раскручивается раскаленная проволока. Чувствую под пальцами его широкую спину, издаю стон. Мне хочется прижать его к себе со всей силой, чтобы наши тела слились воедино, чтобы раствориться в нем. Теперь страсть сильнее страха. «Черт, я хочу тебя!» — шепчет Олег, тесно прижимая меня к себе. Вздрагивая, ощутив его возбужденную плоть, горячую и твердую, безотчетно подаюсь ему навстречу, судорожно вдыхая воздух, наполненный страстью. Архипов отстраняется. «Скажи это. Скажи, что тоже хочешь меня». «Хочу», — шепчу едва слышно. Он снова начинает меня целовать. Его рука скользит под пижамную кофту, он гладит мою спину нежными круговыми движениями, приносящими блаженство. Под его рукой тело мое словно оживало, наполнялась густым, тягучим и сладким медом. «Малышка», — шепчет где-то возле моего уха, перебирая волосы, согревая своим дыханием, чувствую, как по его телу прокатилась дрожь возбуждения, осознавая, что он сдерживается с последних сил и вот-вот потеряет власть над собой. Но внезапно Архипов останавливается, отрывается от моих покалывающих и распухших губ. Меня почти не держат ноги, противно дрожа. Приходится вцепиться в его плечи. Не могу смотреть на него, меня терзает стыд. Его желание не такое сильное, Олег смог остановиться, тогда как я абсолютно поплыла. «Яна», его голос так ласков, от этого еще больше щипит глаза. «Посмотри на меня, Яна», — произносит Архипов с нажимом. «Отпусти, пожалуйста», — произношу поспешно, обретая дар речи. Длинные пальцы приподнимают мой подбородок, волей-неволей приходится поднять на него взгляд. Его глаза почти черные, сейчас в них полыхает огонь. «Олег, черт, мне нравится, как ты произносишь мое имя». «Не надо», — шепчу умоляюще. Большой палец легко касается моей нижней губы. Затрепетав от этого прикосновения, пытаюсь отстраниться, но Архипов крепко обхватывает меня одной рукой, не дает пошевелиться. Пристально наблюдая за мной, пальцами раздвигает мои губы и нежно проводит по их внутренней стороне. Вздрагивая всем телом от этой ласки, вызывающей целую бурю ответных чувств в вероломно предавшем меня теле. Никогда прежде не испытывала такой страсти, такой иссушающей потребности в мужчине. Рядом с ним все планы и клятвы летят к черту. Архипов отнимает палец от моих губ, подносит к своему рту, облизывает, пристально смотря мне в лицо. По всему телу прокатывается волна крупной дрожи. «Не надо стесняться этого», — тихо произносит Олег. «Мне так же нелегко, как и тебе. Нас тянет друг к другу. Черт, такого я не ожидал». Смотрю на него растерянно, не понимая, чего он хочет, что сказать пытается. «Я должен это обдумать. Не хочу, чтобы это выглядело так, будто воспользовался твоим состоянием. Хочу, чтобы ты знала, для меня это не просто игра. Все похоже серьезно». «Похоже?» Всего одно слово, но так обидно. В моей голове ярко шипением вспыхивает проблеск здравого смысла. «Не стоит ничего обдумывать. Ты прав, это было глупым и спонтанным, ничего серьезного. Забыть проще простого. Пойдем поедим. Остыло уже все, наверное». С трудом узнаю свой собственный голос, который звучит сейчас натреснуто и хрипло. Олег бормочет какое-то ругательство, но отступает, давая мне пройти. Пошатываясь, машинально сжимаю и разжимаю кулаки. В сознании кружатся разные мысли, в основном об огромной ошибке, которую чуть не совершила. Надо только дожить до завтрашнего утра, и все закончится. Я его забуду. Приложу все усилия, потому что подруга важнее, и потому что это было бы огромным стрессом для Павла. Он этого не заслуживает. Поев практически в абсолютной тишине, мы разошлись по своим комнатам. Олег явно был погружен в свои мысли. Мне они, разумеется, были интересны, но я гнала любопытство прочь. Скоро этот мужчина все равно покинет Москву. Он никогда не живет здесь подолгу. Это мне отлично известно по Дашкиным рассказам. Одна ночь безумной страсти ничего бы не поменяла, но много усложнила, определенно. Так что Олег молодец, что остановился. Сама бы я не смогла найти столько силы воли. Тем более, что проблем у меня было бы явно больше. Ведь это я остаюсь здесь с Дашей и Павлом. Вещи собраны. Утром вызову такси, чтобы там не говорил хозяин квартиры. Я твердо решила, можно было бы и ночью. Но нет, это уже совсем драматично и показушно будет выглядеть. Да что там, пару часов осталось. Вот только бессонница доконала. В 5 утра я измучилась ходить взад-вперед по комнате. Начала мучить жажда. И я отправилась на кухню выпить воды. «Почему не спишь?» Раздается низкий голос за спиной, и рука, дрогнув, выливает на пижаму прилично жидкости из стакана. «Пить хочется. Господи, я так испугалась!» «Скажи, что у тебя бессонница», — хрипло просит Олег. «У меня бессонница. Тебе полегчало?» «Да, потому что и я спать не могу, пока ты в соседней комнате, Яна. Что нам с этим делать, а?» «Ничего», — выдыхаю. «Осталось пару часов потерпеть. Потом я уеду. Вещи собрала». «Уже и вещи собрала», — повторяет за мной Олег. «Ясно. Я тоже через пару дней уезжаю». «Почему все так грустно, а?» «Может, наоборот, к лучшему? Не знаю». «Ладно, ставлю на столешницу пустой стакан. Я пойду». «Не уходи». Что ты предлагаешь? Сказку тебе на ночь рассказать? Отличная идея. Глупая, по-моему. Что ты? Что ты делаешь? Олег подхватывает меня на руки и несет в свою комнату. Не бойся. Я не отступаю от своих слов, не трону. Но раз мы не можем спать по раздельности, может, вдвоем получится. Честное слово, задолбался я овец считать. Ну хорошо, улыбаюсь, хотя на душе больно. Всего одну сказку. Соглашаясь на предложение Олега, я, наверное, под гипнозом была, потому что не могу найти другого объяснения. Это же безумие. Нам надо держаться друг от друга как можно дальше. Что я вытворяю? А он? Я была уверена, что не смогу уснуть вот так. Успокаивала себя тем, что пару минут подожду, а потом вернусь в свою комнату. Но странным образом почти сразу отключилась, видимо, от нервов. Проснувшись в комнате Олега, подскакиваю на постели, резко вспоминая вчерашний вечер. Меня колотит от паники. Ощупываю себя, пижама на месте. Уф, ничего не было. Он не обманул, не воспользовался. Да и не надо это ему, ведь и так понятно. Достаточно пальцем поманить. Даже хорошо, что его нет сейчас. Не представляю, как вести себя после такого. Сначала таяла в его объятиях, потом уснула в его постели. У нас ничего не было, но при этом ощущение внутри, что было все и даже больше. Что целиком и полностью ему принадлежу. Смотрю на часы, 10 утра. Олега обычно нет уже в квартире к этому времени. Значит, ты сегодня решил не делать исключения. Мысль об этом вызывает легкую грусть. Для Олега забота обо мне — это лишь благотворительность. Ну что ж, пусть так. Еще раз внимательно оглядываю комнату. Ищу записку, ведь это логично оставить записку или нет. Боже, ну что за глупые мысли у меня в голове? И все равно продолжаю думать об этом. Может, он оставил на кухне хоть пару строк для меня? Хоть пару слов? Мне кажется, это было бы уместно. Пойти посмотреть? А если не найду, то буду чувствовать себя полной идиоткой.